Часть 18. Удар в спину. Меня захлестнул горячий поток концентрированной энергии человеческой души. Я даже успел увидеть в образах начала жизни Роберта Вайнштейна, его упорные тренировки бою с мечом при замке средневекового феодала и славные подвиги в числе рыцарей. Но там подавление крестьянских бунтов, стычки с вооруженными бандами из охраны соседних князьков, насилование юных замковых служанок, прачек, щекастых поварих и даже их мамаш, дочерей бродячих торговцев и вообще всех, кто подвернулся под хмельную руку. Видел я и славную смерть на чьей-то жене, и появление в мире башни, как вдруг меня резко вытолкнуло в личное духовное пространство. Там я обнаружил, что расширившийся до размеров колодца золотой барьер вытолкнул мой сосуд души наружу, лишив доступа к потокам энергии. Я тут же обратился к компаньону с гневными возмущениями, но он просто проигнорировал меня». Использовав команду «Скрыть аватар», я обнаружил, что не только лишен доступа в свой собственный колодец духа, но и потерял контроль над телом. Моше неожиданно перешел в наступление и нанес точно выверенный удар в спину. Обладая большими знаниями в принципах управления жизненной энергией, он взял под полный контроль все потоки, питающие тело. Мне оставалось только наблюдать за тем, как он выкачивает из героя остатки его энергии, а ее оказалось немало. Предел орехалкового ранга – это фактически первая звезда легендарного. Третий от 10 миллиардов хватило, чтобы вознести предателя на четвертую ступень орехалка, но на этом он не остановился. Ограбив Роберта, коварный старик скрыл в кристалле его тело и отправился в дом семьи Лю, где, выждав удобный момент, без свидетелей напал на главу Чанмина. Лишив его сознания очередной скрытой атакой, он также выкачал из него энергию и отобрал ключи от семейной сокровищницы. Весь следующий час, пока другие члены семьи находились в башне алхимии и у турнирных арен, он беспрепятственно хозяйничал в покоях главы и подвале особняка, откуда похитил 7 семян цветка, остатки легендарного плода, новый плод, который глава Чанмин вырастил из жемчужины с энергией инь и множество других алхимических ингредиентов. В следующие часы я во всей красе увидел темную сторону личности моего спутника. Он отправился в Приморский порт, где арендовал небольшой склад и выгрузил там 3 боевых дроидов, относящийся к ним запас батарей и все похищенные в особняке алхимиков мешки и бочки с материалами. Вернувшись в город, он заложил в нескольких местах, а вскоре и взорвал немалые запасы взрывчатки, что хранились в Большом Кристалле. А пока в городе царила неразбериха и паника, пробрался в городскую ратушу, убил охрану сокровищницы и похитил хранящиеся в ней золотые и серебряные ямбы. Ящиков и мешков с обычными серебряными лянами внутри сокровищницы оказалось так много, что старик решил выкинуть на месте все запасы. Латорских трав и зелий, а также тела 16 бандитов, включая Яо Гуаньлуна. Вышла неплохая инсценировка бандитского ограбления. В итоге он даже умудрился проникнуть в тюрьму, куда огромными усилиями удалось посадить главу У и ее подельников. И опять, умертвив охрану, отправил энергию 3 сильнейших культиваторов секты 9 лун себе в копилку. Этого старику показалось мало, и в течение вечера и ночи он подверг ритуальному убийству еще 30 золотых мастеров города, включая задержавшегося в башне алхимии казначея Лю Йошена, главу и наследника клана Ло, а также главу и недавно получившего золотой ранг наследника торгового клана Джан. Их убийства также сопровождались наглым грабежом. Золото, бумажные долговые чеки и ценные предметы убитых заполнили еще пустовавшие кольца в хранилище. Я не до конца понимал, с кем связался. Старик до поры прикидывался покорной овечкой, а на самом деле являлся матерым злодеем, за что и вызвал на себя гнев сразу нескольких знатных семей. Лишь заполучив легендарный ранг, Мо Шэнь осмелился наведаться главе секты Зеленого Дракона, но его планы сорвалась среагировавшая на проникновение чужака охрана, и он вынужденно прекратил серию убийств и спешно отправился в горы. Я был немым свидетелем, как он распихивал похищенное у меня и других жителей города по множеству тайников. В один из самых хитрых и скрытых тайников он спрятал мой бесценный кристалл. Лишь полностью избавившись от богатой ноши, он направился на один из пиков северных гор, где встретился с необычной сереброволосой женщиной. «Что привело легендарного даоса к моему скромному жилищу?» – спросила женщина, покуривая длинную засмоленную трубку. «Я желаю провести ритуал отделения духа», – сообщил предатель и протянул кольцо пространств. «Сохранение максимально долгой жизни и параметров вашего питомца критично?» «Да, я хочу обеспечить духу лучшие условия, но у меня мало времени». «В таком случае предоставленное вами тело не подходит. Хоть оно и не содержит явных изъянов и прошло множество закалок, оно слишком старое. Само по себе протянет недолго, и есть шанс, что и вовсе отторгнет нового хозяина». Чем слабее закалка нового тела, тем больше шансов успешного захвата. Каков уровень вашего питомца, госпожа? 4-я ступень золота, сообщил Мо Шэнь, явно говоря обо мне. Тем более, легендарный питомец мог бы занять любой сосуд, а ваш может рассчитывать максимум на начало серебряного ранга. Для полной уверенности в успехе лучше выбрать кого-то послабее. В таком случае я подыщу для вас новое тело. У меня есть на примете несколько вариантов. Но сразу предупреждаю, потенциал высокоуровневого духа будет раскрываться только по мере интенсивных тренировок и ежедневной культивации. Без этого концентрация сосуда души будет неизбежно снижаться, и достигнутый ранг будет потерян. «Меня это не волнует», – отмахнулся старик, наслаждающийся своей полной победой. «Когда вы желаете провести ритуал?» «Как можно скорее». «Тогда приходите через неделю», – заявила женщина. «Нет, я хочу, чтобы вы провели его в крайнем случае завтра». «В таком случае у меня есть всего один вариант, но он не очень хорош. У тела множество ранений и нет ног до колен». «Неважно. Меня не интересует дальнейшее развитие питомца. Любое тело подойдет». «Ах ты, скотина!» – вспыхнул я. «Любое тело подойдет. Да что он о себе возомнил? Канон прихлопнет тебя, как клопа, когда ты попытаешься от меня избавиться». Наивно думал я, а вечером следующего дня мой сосуд души был без каких-либо препятствий перемещен в тело недавно погибшего сельского паренька. Ему довольно досталось от хищников, поэтому он лишился ног, кисти одной руки и имел множественные раны по всему телу. Когда я соединился с его телом и пришел в себя, первое, что я ощутил, это жуткий холод. Чувствительность распространялась от груди, голове и конечностям, и вскоре я ощутил всю боль и ужас разорванного зверьем паренька. Пока тело не ощущалось, особой боли не было, но когда сосуд души напитал каждую клетку и каждый нерв жизненной энергии, я взвыл от невыносимой боли. Чтобы я не дергался и не навредил себе, эксперт по ритуалу разделения душ привязала меня ремнем к кровати. Она поразилась тому факту, что я оказался не какой-то зверушкой, а вполне полноценным человеком. Мошень подкинул ей денег за сохранение этого секрета и быстро покинул дом отшельницы. В полуобморочном состоянии я активировал команду «Показать аватар» и ушел в спасительное духовное пространство. Здесь я обнаружил, что бонусы и титулы перекочевали в новое тело вместе с сосудом души. У меня все еще было несколько часов, чтобы накопить достаточной энергии и помочь себе с исцелением, пока мои способности окончательно не пропадут. Сам по себе паренек по имени Ян был намного сильнее изнеженный приемными родителями Мо Сюэ. Открыв вкладку «Свойств», я принялся тщательно изучать его характеристики. Жао Ян, 12431, уровень 0, HP 54 из 1280, MP 2 из 1520, SP 14 из 1200, Сила 10 в скобочках 60, ловкость 5 в скобочках 60, выносливость 8 в скобочках 120, скорость 6 в скобочках 20, интеллект 2 в скобочках 150, удача 0 в скобочках 666. Буквально во всем Жао Ян превосходил слабенькую, посвятившую детские годы службе при храме Мо Сюэ. Только интеллект был чуть слабее, но падение характеристики с 3 до 2 на фоне других прибавок меня нисколечко не огорчило. Очки здоровья и выносливости постепенно увеличивались, а вот манна прибавлялась еле-еле, и мне пришлось терпеливо ждать, пока накопится достаточно, чтобы хоть раз активировать лечение. Внешне мое пребывание в духовном пространстве выглядело как безмятежный сон, поэтому хозяйка дома решила, что ритуал прошел успешно, удовлетворенно хмыкнула и отправилась курить свою трубку в гамак на улице. К моему огромному удивлению, несмотря на большие значения характеристик, показатель маны застыл на отметке в 20 единиц, а очки здоровья, наоборот, стали медленно откатываться к нулю. Покинув духовное пространство, я понял, что полученное недавно тело трясется в предсмертной агонии. Его колбасило из-за смертельного отравления трупными ядами, частичного некроза внутренних органов и поражения инфекцией. Сосуд души потратил все излишки энергии на поддержание жизни в теле, но оно было настолько израненным и проблемным, что дальнейшее существование в нем становилось невозможным. Я поспешил активировать заклинание и понял, что едва могу шептать. Моя новая жизнь висела на волоске. Из последних сил я воскликнул «Стихия воды лечения!» и в ужасе осознал, что не понимаю фразу, что сам только что озвучил. Благо, это не помешало крохам манны покинуть колодец духа и преобразоваться через магический круг в спасительный голубой поток. Угроза скорой смерти была частично устранена, а с 3 последующих кастов, что я успел произвести до полуночи, мне удалось вернуть телу здоровую форму. Потом я с замиранием сердца наблюдал, как мой главный бонус исчез и приготовился к серьезным проблемам, но никаких заметных изменений не произошло. Я все так же ощущал себя крепким и довольно сильным парнем и смог своими силами разорвать удерживающий меня ремень. В этот момент с улицы послышались голоса. «Многоуважаемая госпожа целительница, вам удалось помочь нашему мальчику?» – спросил убитый горем женский голос. «Да, но не ждите от сына слишком многого. Ему нужно время, чтобы восстановиться. У него также могут быть проблемы с памятью. Вы принесли его ко мне слишком поздно. Не удивляйтесь, если он не будет вас узнавать и сам представится другим именем. Он побывал в мире духов, где мог получить другое имя. Это малая плата за то, что вы вновь увидите живым своего сына. Будьте к нему терпеливее и добрее, и он все вспомнит». «Благодарю вас, целительница. Мы принесли с собой лучший рис и дары от старейшины деревни». «Рис и мясо положите туда, а ваших денег мне не нужно. Свою благодарность лучше направьте богине милосердия Канон. Моя способность исцелять – ее дар».